Екатерина Орлова. Давуд. Мое спасение. Глава первая. Он был... У него не было мужской силы. Произношу, вглядываясь в барханы. Сегодня ветрено, и песок как будто завис облаком над пустыней. Я сложила перед собой руки. Больше они не дрожат. Наконец-то я дождалась момента, когда без содрогания могу говорить о бывшем муже, благодаря которому оказалась в настоящем аду. Его это злило. Каждый раз, когда видел меня, впадал в ярость. Продолжаю. Не знаю, случалось ли такое с другими женщинами, которых у него было очень много. Но со мной он сходил с ума и каждый раз придумывал все более изощренные пытки. Последней каплей стало то, что после многочисленных изнасилований его братом и солдатами я лежала на кровати, на спине, пока меня... Пока один из его солдатов... Сглатываю. До сих пор помню, как все происходило. Но теперь не испытываю ни отупения, как раньше, ни боли. Словно смотрю на все это со стороны. И все же не могу озвучить то, что со мной вытворяли эти нелюди. У меня не было сил плакать, кричать или умолять. Я просто смотрела на обида, пытающегося что-то сделать со своим бессилием, и улыбалась. Видела его руку в штанах и радовалась, потому что понимала, насколько это для него унизительно. Замолкаю. На губах непроизвольно появляется улыбка. Не злорадная, потому что я вспомнила, как мой бывший муж-импотент пытался что-то сделать со своим бессилием. Нет. Я улыбалась, потому что, наконец, перестала что-то чувствовать при этих воспоминаниях. «Что было дальше?» — напоминает о себе психотерапевт. «А дальше вы знаете», — отвечаю, и улыбка сползает с моего лица. Трое суток пыток, операция, после которой никогда не осуществится моя мечта о семье. Он просто... Судорожно втягиваю в себя воздух. А вот это все еще болит. И всегда будет болеть. Он просто вырезал мои детородные органы. Потому что я прошептала ему, что он не мужчина. Он сказал, что раз он не мужчина, я не буду женщиной. После операции я пришла в себя уже в поселении бедуинов. Психотерапевт вздыхает. «Аиша, вы сказали, что хотите закончить терапию?» «Да», киваю. «Почему?» «Потому что то, что так сильно болит, будет болеть всегда». Я не стану мамой. Именно это сильнее всего разрывает сердце. Остальное... Оборачиваюсь к доктору Джонсон. Остальное уже история. Я каждый день благодарю Всевышнего, своего брата и невестку за то, что жива. Остальное не имеет значения. А как же наш разговор о том, что вы попытаетесь построить личную жизнь? Качаю головой. «Нет», — отвечаю твердо. «Моя личная жизнь, моя семья — это семья брата и его дети. Я приняла решение посвятить себя им». «Аиша, это мое решение», — заявляю твердо. «Вы просили не прерывать терапию резко, и я вас послушала. Попросили, чтобы я присутствовала на последней встрече, и я так и сделала. На этом закончим». Я благодарна вам за помощь. Доктор Джонсон, за это время вы проделали огромную работу. Но дальше я хочу жить сама. «Благодарю, что доверились», — произносит она, вставая. Откладывает на столик планшет со стилусом и берет меня за руки. «Я не встречала более сильной женщины, чем вы, Аиша». «Спасибо». Отзываюсь и, слегка сжав ее ладони, покидаю комнату. А ночью, как всегда, плачу. Навзрыд. Щедро заливаю слезами подушку. Правда, теперь не от страха, а от облегчения, что мне не нужно будет дважды в неделю пересказывать ужасы своего прошлого. А еще от того, что моя самая большая боль никогда не пройдет. Она будет преследовать меня до самой смерти. Утром, по привычке, накладываю патчи под глаза, чтобы жена моего брата, Абаль, не поняла, что было ночью. Ей нельзя волноваться. Она на третьем месяце беременности, и мы все с нетерпением ждем пополнения в семье. Пусть она спокойно выносит третьего ребенка моего брата. «Госпожа, ваш кофе», — произносит служанка, появляясь в комнате, и несет поднос на террасу. «Спасибо, Захра». Благодарю ее и выхожу на улицу. Делаю глубокий вдох, насыщая легкие духом пустыни. Это мое место силы. Бабушка говорила, что у нас в роду были берберы и египетские шаманы. Все они были тесно связаны с пустыней. Жили в ней, рожали и умирали. Пустыня для них была матерью. Именно таковой и я ощущаю ее. Поставив кофе со сладостями на стеклянный столик, служанка удаляется, оставляя меня с пустыней наедине. Поправив свой длинный шелковый халат, встаю у ограждения и, взявшись за перила, закрываю глаза. Позволяю пустынному ветру трепать мои длинные волосы, запутываясь в прядях. Делаю один за другим глубокие вдохи, набирая силы от барханов. Чувствую, как она дышит. Слышу ее пение и тихий шепот. Она говорит, что я поступаю правильно. Заставляет оставаться на месте, чтобы напитываться ее мощью. Наконец, рой мыслей в голове понемногу стихает, и наступает полнейшая тишина. Только я и пустыня. Мы как старые подруги, которые каждый день делятся своими горестями и радостями, не говоря вслух ни слова. Она забирает мои печали, я впитываю ее. И так становится легко, что на губах сама собой появляется улыбка. Открываю глаза и шепчу «спасибо», так тихо, что сама себя едва слышу. Опускаю взгляд на лужайку под своей террасой и ахаю. Резко отскакиваю от балюстрады, но все равно вижу через стекло мужчину. Он стоит на газоне, засунув руки в карманы белых брюк, и смотрит прямо на меня. Я в ужасе глазею на него и пытаюсь убедить себя сбежать, но ноги как будто налились свинцом. 7 утра! В это время в доме брата не бывает гостей? Откуда он взялся? Может, мне просто кажется. Возможно, у меня передозировка пустыни, и поэтому я начала галлюцинировать. Может такое быть? Не стоило, наверное, отпускать психотерапевта. Нет. Этого мужчины здесь нет. Точно нет. Но как во дворе может появиться мираж? Аиша... Слышу из комнаты голос Абаль. Резко разворачиваюсь и бегу туда. Сердце вырывается из груди, и меня начинает трясти. «Абаль!» Обращаясь к невестке, вбегая в комнату. Резко торможу, глядя на то, как она приближается ко мне. «Доброе утро!» Улыбается она. «Зашла проверить, готова ли ты отправиться на скачки. Но вижу, что нет. Через час выезжаем. Успеешь собраться?» «Ох, совсем забыла о скачках», — вздыхаю. «Ты какая-то взволнованная. Плохо спала?» «Нет, все отлично. А у нас, у Сауда, нет сегодня гостей?» «Каких гостей?» – спрашивает Абаль. «Не знаю. Может, кто-то с нами поедет на скачки?» «Нет», – хмурится моя невестка. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» «Да, все в порядке». Улыбаюсь и отмахиваюсь. «Приснилось, что у брата гости. Не обращай внимания. Я буду готова через час. Будем ждать тебя внизу». Абаль выходит из комнаты, а я бегу на балкон. Сердце просто как с цепи сорвалось. Колотится так быстро, что мешает дышать. Подкрадываюсь к балюстраде и смотрю вниз. На том месте, где стоял мужчина, пусто. Как будто его и не было. «Неужели я сошла с ума?» Спрашиваю сама себя, и лоб покрывается испариной. Знала бы я в тот момент, что этот мужчина станет моим проклятием и благословением, и что на мираже сюрпризы этого дня не закончатся.